Я думал, вы поведете самолет. Я думал, вы с ними, а вы бы справились. Майор, я тряс его так, будто собирался оторвать ему руки. Что вы сделали с самолетом? Я видел, как вы пришли вместе с ними, как вернулись к самолету, как рассматривали карту, как проверяли самолет. Я был уверен, что вы поведете самолет, и вы бы справились, но... Нэнси Росс, боже мой, боже мой! Я отпустил одну его руку и силой ударил по лицу. Что вы сделали с самолетом? А все равно вы уже ничего не сможете. Я верну ее, сейчас же посажу самолет. Нет, покачал он головой, не сможете. У нее нет радио. Я приклеил. Он сглотнул и приложил руку к тому месту, по которому я ударил. Я прикрепил к главному электрокабелю пакетик с азотной кислотой. Отпустив майора, я оглядел на него, чувствуя, как холодное отчаяние подкатывает горло. Потом машинально поднял шляпу Эмброуза и кинулся к дверям. Я бежал по поддоку, потом по скаковой дорожке, бежал, не останавливаясь, к самолету. Меня не интересовало, зачем майор это сделал. Я вообще не думал о майоре. Только мысль о Нэнси билась в голове. Что она, такая неопытная, будет делать в воздухе с полностью испорченной электропроводкой? Конечно, она может долететь. Мотор не остановится. Некоторые приборы будут работать. Показатель скорости, компас. Ни один из этих важных приборов не откажет, потому что они не работают на электричестве. Зато стрелки приборов, определяющих работу мотора, будут стоять на нуле, и стрелка, показывающая количество горючего в баках, тоже застынет на нуле. И Нэнси не узнает, сколько у нее осталось горючего, хотя она, конечно, помнит, что у нее горючего на 2 часа полета. Самое плохое, что нет радио. Она не сможет связаться с Землей и не сможет принимать сигналы авианавигационных маяков. Но десятки людей летают вообще без радио, у них даже нет установки на борту. Если она подумает, что заблудилась, то может сесть на первом же подходящем поле. Мелькнула мысль, что, может, пока еще ничего не случилось. Может, радио еще работает, может, азотная кислота еще не разъела главный электрический кабель. На земле я слишком далеко, чтобы меня услышали, но если я быстро поднимусь в воздух, то могу связаться с манчестерским контрольным постом, объяснить им ситуацию, и они сообщат ей, что надо немедленно приземлиться. А когда она будет в безопасности на земле, ничего нет проще, как починить кабель. Я протянул Эмброузу шляпу. Он ждал возле самолета, пока я займу свое место. Не теряя ни секунды, я сел за штурвал, и только он устроился справа от меня, запустил мотор, надел наушники и включил радио. «Почему такая спешка?» — буркнул Эмброуз, когда мы катили к дальнему концу поля, чтобы развернуться. «Надо послать радиосообщение Колину Россу. Он в воздухе впереди нас». «А, тогда ладно», — он мрачно кивнул. Эмброуз видел, что они прилетели после нас и что Нэнси вела самолет. Вероятно, он считал, что я не имею права спешить, не спросив на то его разрешения. Его охватил бы удар, узнай он, что я не собираюсь вести его в Кембридж, пока не буду уверен, что Нэнси и Колин в безопасности. На борту были всего одни наушники, и Эмброуз не мог слышать, какие сообщения приходят к нам, и вряд ли при шуме мотора он поймет, что передаю я, ведь микрофон тесно прижат к губам. Я решил хоть на время оттянуть взрыв его негодования, когда он поймет, что мы не летим в Кембридж. Поднявшись на 200 футов, я связался с диспетчером воздушного движения в Ливерпуле. Объяснил, что у Нэнси может испортиться радио, и спросил, слышит ли он ее. Да, он слышал и передал ее контрольному посту в Престоне. Пока самолет не вышел из зоны, я оставался на частоте Ливерпуля, и поэтому попросил его выяснить в Престоне, есть ли у них с ней контакт. «Ждите», — сказал он. Через две долгие минуты он снова включился.